Гарри распахнул дверцу клетки, и попугай вспорхнул на плечо. «Значит, это все-таки ты вчера пожелал мне спокойной ночи?» — спросил Гарри. «Да», — с языка сорвалось. «А потом я решил, что утро вечера мудренее. Но когда ты завел свое «Меня зовут Мэдисон», я уже не мог держать клюв на замке». «А откуда ты узнал, что меня зовут Гарри?» «Так тебя называли родители». «Конечно, глупый вопрос, прости. Просто очень сложно поверить в то, что ты все слышишь и понимаешь». «А что ты еще умеешь, Мэдисон?» «Я умею читать и играть на фортепиано всякие народные песенки, например, «Там вдали на реке Суони» или «Кэмптаунские скачки». «Ты нажимаешь на клавиши лапами? Клювом?» «Да, еще я умею пользоваться телефоном. А вот писать так и не научился. Ручку в клюве не удержать». «Ого!» — присвистнул Гарри. «Интересно, что скажут в школе». В этот миг он почувствовал, что попугай покрепче обхватил его плечо. «Послушай, Гарри», — заговорил Мэдисон, — «нам еще о многом предстоит поговорить, но кое о чем лучше условиться прямо сейчас. Понимаешь? Я ведь не совсем обычный попугай». «И?» «Не открывай никому мою тайну, Гарри. Джордж за все долгие 40 лет не обмолвился о моих способностях ни одной живой душе. Он понимал, что газетчики и телевизионщики сразу начнут на нас охоту, не говоря уже об ученых, желающих провести надо мной опыты, и циркачей, готовых на все, чтобы выкрасть меня из дома. Мы держали свой секрет при себе. Надеюсь, ты поступишь так же, как дядя?» «Да», — неохотно протянул Гарри. «Тебя что-то тревожит?» — спросил попугай. «Ну, понимаешь, вы с дядей Джорджем жили вдвоем, так?» «Угу. А я живу с родителями, понимаешь?» «Ну, конечно», — закивал Мэдисон. «Мы расскажем им наш секрет. Они же не болтливы». «Нет», — улыбнулся Гарри и машинально потрепал Мэдисона по шелковистой шее. «Ну, давай расскажем им все попозже, ладно, Мэдисон? А прежде хорошенько повеселимся». «Разумеется, Гарри, я тебе подыграю. Спасибо, Мэдисон. Да, кстати, Джордж называл меня Мэтт. Ты тоже можешь». «Хорошо, Мэтт. Ты, наверное, очень скучаешь по нему. Надеюсь, тебе у нас понравится». «Не сомневаюсь», — проговорил попугай, нежно пощекотав клювом ухо мальчика. «Ты уверен?» «На все 100», — сказал попугай. Глава 4. В доме Холдсвортов одно воскресное утро было похоже на другое. К столу неизменно подавались яйца в мешочек, после чего Гарри шел мыть посуду и вытирать со стола, а родители отправлялись в гостиную. Там мама углублялась в чтение, а папа с головой уходил в кроссворд. Гарри мог прервать сие действо, которое госпожа Холдсворт называла «моим выходным утром», лишь для того, чтобы принести им свежий кофе. В оставшееся время Гарри был предоставлен самому себе и развлекался как мог. Вообще-то у Гарри неплохо получалось развлекаться, но часто, особенно по таким воскресеньям, ему приходило на ум, что неплохо было бы иметь друга, с которым можно поговорить и поиграть. «Теперь у меня есть такой друг», — думал Гарри, торопливо домывая последнюю тарелку. Разлив по чашкам черный кофе, Гарри взял в руки поднос и направился в гостиную. Мама уже сидела на диване, задумчиво листая книгу, а папа устроился в своем любимом кресле и, сдвинув брови и пожевывая карандаш, корпел над кроссвордом из утренней газеты. Мэдисон тихо сидел в своей клетке. «Спасибо, дорогой. Госпожа Холдсворт взяла с подноса кофейную чашку. Ты уже вымыл посуду?» «Да, мама». «Благодарю, сынок», — сказал отец и поставил чашку рядом с собой. «Не за что, папа». Мэдисон пронзительно закричал. «Надеюсь, птица не устроит нам утренний концерт?» — нахмурился господин Холдсворт. «Мне никак не сосредоточиться». «Я заберу его в свою комнату, ладно?» — быстро нашелся Гарри. «Отличная идея!» — госпожа Холдсворт оторвала от книги глаза. «Но попугай, может, не может!» — успокоил ее Гарри. Мэдисон возмущенно захлопал крыльями. Еле сдерживая смех, Гарри открыл дверцу клетки и выбежал из гостиной уже с попугаем на плече. Весь воскресный день и последовавшие за ним школьные каникулы Гарри и Мэдисон говорили, говорили и говорили. Укрывшись в детской, они болтали без умолку с утра до вечера. 40 лет, проведенные в компании профессора Джорджа Холдсворта, не прошли для Мэдисона даром. Попугай стал превосходным рассказчиком. Он рассказывал Гарри про бейсбол, регби, свою жизнь в Кембридже и даже немножко про президента Мэдисона. Попугай, в свою очередь, узнал много нового о крикете, футболе, Гринвиче и самом Гарри. Он так и засыпал мальчика вопросами. «Сколько тебе лет, Гарри?» — первонаперво поинтересовался Мэдисон. «10». «10? Это просто замечательно». «Почему?» «Знаешь, когда я вылупился в этот мир из яйца, дяде твоего отца было чуть за 50. Получается, что я провел половину жизни в обществе пожилого человека. Пойми меня правильно, Гарри, я очень любил Джорджа и никогда его не забуду». «Но в последние годы старик сильно сдал. Думаю, будет весьма интересно провести вторую половину жизни с молодым товарищем. Кстати, почему ты не на занятиях? У нас каникулы». «А в какой школе ты учишься?» «В начальной». «Ну и как тебе учеба?» «Да нормально». «Хм, мне это повезло. Я уже родился с особыми способностями». «Какими?» «Повторять все, как попугай». «О, Мэтт, да чего ж ты смешной? К тому же у меня был лучший в мире учитель. Профессор прикладной лингвистики». «Немногие попугаи могут этим похвастаться». «Немногие попугаи в принципе могут говорить», — заметил Гарри. «А ты шутник, приятель», — усмехнулся Мэдисон. «А еще друзья очень много играли». «Какие игры ты любишь, Мэтт?» — спросил как-то Гарри. «Ты про футбол и тому подобное? Боюсь, я не создан для этого, старина». «Нет-нет, мы можем во что-нибудь поиграть вдвоем. В карты, например». «Да, карточные игры весьма занимательны, только я не могу держать карты равно, как и карандаш, не говоря уж о том, чтобы сдавать или тасовать их. Мне больше по душе настольные игры, в которые можно играть клювом. Мы с Джорджем часто так забавлялись». «Ты имеешь в виду домино?» «Да, и шашки. Пожалуй». «Ну уж в шахматы ты точно играть не умеешь». Мэдисон склонил голову на бок и вопросительно поглядел на Гарри. «Почему это, парень?» «Потому что, — подумал Гарри, — невозможно представить себе попугая-шахматиста».